4. Северная Америка. Манхэттен. Район Истсайд, Мидтаун. Ржейка располагалась на 7-м этаже небоскреба. Длинная, уставленная стеллажами, комната с решетками на окнах и еще одной, отгораживающей предбанник, куда только и допускались прочие члены банды. Оружейник, 50-летний одноногий аргентинец с лицом, покрытым паутиной шрамов и морщин так густо, что одно трудно было отличить от другого, выдал Пако вожделенный ствол. Чудо не произошло. Юноше достался древний, напрочь убитый Смит Вессон, модель 5946, под 9-миллиметровый парабеллумовский патрон. Хромирование, некогда нарядное, радующее глаз владельца, давно вытерлось до голой стали. Щечки и рукоятки раньше были изготовлены из пластика, их пришлось заменить самодельными, из древесины, покрытыми грубыми насечками. «Вот флака! Владей!» — буркнул оружейник, просовывая через узкое окошко, прорезанное в решетке, пистолет, две запасные обоймы и картонную коробочку с 40 патронами. «Слабата, конечно, пущенка. Ну, да ты пока другой не заслужил. Вот покажешь себя, подыщем что-нибудь помощнее. Дробовик, Кольт 1911 или Ругер под магнумовские патроны. Я до тех пор сам добуду ствол, серьезный. Не то, что это барахло», — заявил Пака. Согласно принятому у Гауча с кодексу поведения, полагалось демонстрировать уверенность и хвастаться грядущими подвигами, даже в такой вот кислой ситуации. Впрочем, подумал он, почему бы и нет? Предстоит серьезная вылазка со стрельбой кровью. Наверняка будут убитые. Так неужели ни у кого из них не найдется пушки побольше? Вон парни из Гаучас наперебой хвастаются трофейными стволами, а он чем хуже. Надо только не зевать и вовремя ухватить ценную добычу, пока ее не прибрал кто-нибудь еще. Лучше всего, конечно, убить врага лицом к лицу, на глазах у соратников, и тогда никто не посмеет поставить под сомнение его право на добычу. От этих приятных во всех отношениях мыслей его оторвал громкий ляск. Хорхе передернул затвор полученного от оружейника обреза коротышки 12-го калибра, заглянул в ствол, дунул и выругался. Оружие было мало того, что крайне неудобным в обращении, но еще изрядно изношенным. Механика разболтана, ствол-мортирка, сделанный из обрезка водопроводной трубы, весь в пятнах ржавчины, мушки и прицельной прорези нет вовсе. «Что, не нравится?» — осведомился аргентинец. «А зря, штучка мощная. Только запомни, когда будешь стрелять, целься во что-нибудь твердое. В стену, скажем. Или в какой-нибудь шкаф. А то эта мурда, если угодит в мягкое, в тело, скажем, может и не разбиться. Зря только выстрел изведешь. Они так-то считанные». И выставил на стол брезентовую сумку с боекомплектом, полудюжиной бутылок толстого стекла, которые на Манхэттене повсеместно использовались в качестве зажигательных коктейлей Молотова. Бутылки эти были заполнены кустарным напалмом. Умельцы в лабораториях Гаучас бодяжили его из горючего растительного масла и спирта. Перед выстрелом следовало поджечь засунутый в горлышко фитиль из тряпки или палки, и тогда при попадании в цель бутылки разбивались, разбрызгивая стеклянные осколки и липкую горючую смесь. Кроме зажигательных бомб, в боекомплект входило десяток холостых патронов 12-го калибра в картонных гильзах. Во избежании путаницы они были помечены желтой полосой и помещались в патронташе, примотанном к ремню сумки. «Если припрет, можешь из него и картечным патроном пальнуть», — пояснил оружейник. «Разброс, правда, великоват, разве что в упор». Хорхе с кислой миной сгреб со стола глухо звякнувшую сумку. Пака догадывался, что напарнику вовсе не улыбается бегать под вражеским огнем с опасным грузом на боку. Одна пуля, да что там, одно неловкое падение, и владелец огнемета сам превратится в вопящий, катающийся по бетону костер. Нет уж, на месте Хорхе Пака постарался бы поскорее избавиться от сомнительного образчика тяжелого вооружения. А что наврать оружейнику по поводу утраты ценного имущества, можно придумать и потом. В конце концов, не обязательно его выбрасывать. Можно припрятать в укромном месте, а на обратном пути прихватить с собой. «А ты не кривись, не кривись, хомбре!» — понимающе хмыльнулся оружейник. «Знаю, о чем ты думаешь. И мой тебе совет. Выбрось это поскорее из головы. Эта малышка — ваша артиллерия, специально для зомби. Их, чтобы ты знал, иначе как огнем не остановить. Разве что голову разнести пулей или зарядом картечи. Так ведь это еще надо исхитриться подойти в упор, и чтобы рука не дрогнула. А на это, скажу я тебе, далеко не каждый способен. Такой, к примеру, как ты, комемьерда, 10 раз обделается, когда толпа мертвяков на вас попрет, забывая и клешни свои выстави перед собой». Сказано было обидно, но Хорхе оскорбление проглотил, заискивающе улыбнулся, сгреб сумку вместе с огнеметом и торопливо выскочил из оружейки. «Оно и понятно», — подумал Пако. «Кому охота ссориться с одним из самых уважаемых членов Гаучас? Уж точно не его напарнику, типу, если совсем уж по чесноку, трусоватому и хвастливому». Но не он выбирал себе напарника. Осталось только скрыть недовольство за белозубой улыбкой, запихать Смит Вессон выданную вместе с пистолетом, хоть на этом спасибо, на плечную кобуру, после чего тихонько выйти следом за Хорхе. «Ничего», — подумал Пако, — «скоро все изменится. Надо только ухитриться не словить пулю в первой же серьезной вылазке, а дальше жизнь будет просто замечательной. Иначе ведь и быть не может, когда тебе едва исполнилось 19». «Значит, нам таки придется драться с зомби?» — спросил Пако. Когда возбуждение, вызванное визитом к старику-оружейнику, слегка схлынуло, до него постепенно стал доходить смысл его слов. Противостояние латиноамериканских группировок и негритянских банд было на Манхэттене делом самым что ни на есть обычным. Однако самому Пако еще ни раз не приходилось участвовать в стычках, где кроме обычных, живых бойцов, сражались бы еще и ходячие покойники, поднятые колдунами-бакорами в вуду. «А ты чего хотел, Флака?» — отозвался Хорхе. Юноша отметил, что голос напарника тоже не слишком-то сочится энтузиазмом. «Негры, они всегда перед собой мертвяков в бой гонят. Метод у них такой, ясно? Ребята болтали, что падре Джеронимо вчера долго орал на Хефе. Требовал выбить черных из развалин торгового центра, а значит, без крутой заварушки дело не обойдется. Там, по слухам, засел и главный бакор, и без боя он свое логово точно не отдаст». О визите падре Джеронимо, высокопоставленного адепта церкви Вечного Леса, носившего непонятный, но грозный титул протосвященника и курировавшего от имени этой могущественной организации Гаучас, об этом со вчерашнего дня судачили все члены банды. Подобные кураторы имелись у всех латиноамериканских группировок Манхэттена, и именно они сплошь и рядом диктовали бандитам линию поведения. Протестовать никому в голову не приходило. Судьба немногих непокорных вожаков банд оказалась столь ужасна, что даже горячие латиноамериканские парни ежились, пересказывая друг другу эти истории. Впрочем, выгод от подобной опеки тоже было немало. И помощь по части медицины, и разного рода хитро-лесной химии и фармакологии, и толковое планирование, благодаря которому латиноамериканцам кое-как удавалось противостоять напору негритянских банд, давно и прочно взятых под контроль колдунами вуду. Пака, как и всякий с Гауча, сознавал, что без помощи адептов ЦВЛ, того же падре Джеронима, с бакорами, превращавшими пленников, а то и собственных сторонников, нерассуждающих, нечувствительных к боли и увечьям зомби, было бы немыслимо. Адепты церкви Вечного Леса противопоставляли этому свои, не менее жуткие методы. Например, появившиеся в последнее время черные зомби, чьи бойцовые качества позволяли им на равных драться с жуткими слугами чернокожих колдунов. У этих кошмарных тварей, не знающих усталости, сомнений, практически нечувствительных к боли и почти неуязвимых для обыкновенного оружия, был только один, зато серьезный недостаток. Все зомби, неважно, произведенные бакорами или созданные адептами ЦВЛ, не умели владеть оружием, за исключением разве что мачете, так любимых боевиками-латиносами, или утыканными гвоздями-бейсбольными битами, которые таскали с собой чернокожие бандиты. Огнестрельное же оружие было для зомби недоступно, и это одно давало обыкновенным живым бойцам некоторый шанс в схватке с ними. Надо только, как говорил старик-оружейник, знать, куда целить, да набраться духу, чтобы подпустить зомби поближе для удачного выстрела. Ну и огонь, конечно. Хоть Хорхе и недоволен тем, что ему всучили огнеметную мортирку, это действительно самый верный способ борьбы с ожившими мертвяками. «Болтают еще!» Хорхе понизил голос и опасливо оглянулся. «Что в развалинах, которые падре Джеронимо требует отбить, находится что-то особенное, на что ЦВЛ давным-давно положило глаз. Вот им и придется сегодня постараться. Если это то самое нечто, что так нужно ЦВЛ, чего же они раньше-то ждали?» — удивился Пака. — Негры ведь уже столько лет сидят в руинах торгового центра. Укрепились там, наверное, придется из каждой комнаты их выколупывать». Он с удовольствием повторял многозначительные тактические рассуждения, подслушанные в разговорах других гаучас. «Это уж точно, клянусь Мадонной Гуадалупской!» Хорхе сплюнул и скверно выругался. «Да только нам с тобой, падре Джеронимо, объяснять ничего не будет. Сказано, идите отбейте, мы пойдем. А как иначе-то?» Пака кивнул, соглашаясь с напарником. «Действительно? Как?» «Залезай, Флака!» Хорхе, свесившись с крыши, протянул напарнику руку. «Задеваешься, придется догонять пешком!» И захохотал, показывая крепкие белые зубы. Пака схватил напарника за запястье, подтянулся и вскарабкался на машину. Боевые гаучес обычно передвигались по своему району на таких вот агрегатах. Больших, выпущенных больше полувека назад легковушках, обшитых листами котельного железа, металлическими решетками, сеткой, сторонными бамперами, усиленными полуметровыми стальными клыками. Машины эти, словно бы сошедшие с экранов древних боевиков вроде «Безумного Макса», жрали в неумеренном количестве биодизель, выгоняемый из масла плодов шипастых лиан. Производство топлива было важнейшее поле деятельности рабов. В здании, примыкающем к штаб-квартире, было устроено нечто вроде перегонного заводика, который непрерывно снабжали сырьем бригады рабов, трудящихся под присмотром надсмотрщиков из числа новичков-рекрутов «Гаучес». Пако сам отрубил на подобной должности 3 недели и успел накрепко усвоить, что главной их задачей было отнюдь не пресечение побегов. Куда, скажите на милость, бежать в наполненном ядовитой, опасной мерзостью городу, где на каждом углу засели банды? Нет, надсмотрщикам вменялась в обязанность защита подопечных от нападений, по большей части от гигантских ядовитых многоножек и крупных размером собаку плотоядных пауков – во множестве обитающих в окрестных руинах. Хищные твари выскакивали из своих укрытий группами по 3-4 особи, набрасывались на зазевавшихся рабов. Если вовремя их не отогнать, уволакивали несчастных, опутав липкими, белесыми, чрезвычайно прочными нитями. Для человека, вооруженного мачете или самодельной пикой из заостренной арматурины, эти гады были не слишком опасны. В отличие от туч черного плотоядного гнуса и выводков кровососущих мотыльков палли-палли, регулярно взимавших с рабочих команд дань мертвецами, единственным средством против этой напасти был открытый огонь, самодельные фаеры и факела из пропитанных маслом тряпок, которыми оснащались надсмотрщики. Случались потери и от гигантских росянок, плотоядных цветов, прячущихся в зарослях шипастых лиан и поражающих неосторожного усиками-стрекалами с нейротоксинами. После чего ползучие корни росянки оплетали обездвиженную, но еще живую жертву и высасывали из него все соки. Кроме того, постоянно приходилось быть начеку, чтобы не вляпаться в заросли ипритника. Его длинные черно-зеленые плети были почти неразличимы среди стеблей шипастых лиан. Но стоило только потревожить пупырчатые, полупрозрачные наросты на стеблях, как те лопались, разбрызгивая на несколько футов вокруг едкий сок. Сок этот, попадая на незащищенную кожу, вызывал, подобно боевому газу иприту, сильнейший и почти мгновенный нарывной эффект. Глаза же он попросту выжигал, не оставляя пострадавшему ни единого шанса. В случае же попадания на одежду, сок аспидника впитывался в ткань и сохранял свое вредоносное действие в течение 1-2 часов до полного высыхания. Но даже после этого прикосновение к пятнам, особенно мокрыми или потными руками, было чревато серьезными неприятностями, теми же нарывами, гнойной сыпью и ожогами, напоминающими кислотное. Пако как-то видел раба, вляпавшегося в особенно густые заросли аспидника. Кожа его сплошь покрылась отвратительными нарывами, истекавшими кровью, гноем и смрадными выделениями. Так что надсмотрщику пришлось поскорее прикончить беднягу, чтобы избавить от невыносимых мучений. Сильнее, чем сборщики масла от зловредной флоры и фауны, заполнившей Манхэттен, страдали разве что дворники, бригады рабов, занятые расчисткой улиц. Делать это было необходимо, причем достаточно регулярно, расчищая путь для колесного транспорта. Передвигаться по поверхности на своих двоих гаучес не любили. Основные улицы, пересекавшие контролируемый бандами сектор, такие как 2-я авеню, 57-я стрит и проезды, примыкающие к мосту Куинсборо, постоянно объезжали патрули на самопальных броневиках, и редкий день обходился без того, чтобы они вступали в перестрелку с очередным противником, решившим покуситься на владение банды. Сегодня им предстояла серьезная вылазка, в которой собирались принять участие не меньше 30 бойцов. Для этого Хефе выделил 6 боевых единиц, включая заблиндированный железом и мешками с песком школьный автобус. Кроме того, ударной группе была придана главная боевая сила «Гаучес». Бронированный тяжелый грейдер, вооруженный крупнокалиберным пулеметом «Браунинг» во вращающейся башенке на крыше кабины. Огромный ржавый отвал этого монстра способен был проломить любую баррикаду. Хефе, планируя операцию, собирался с его помощью вломиться на первый этаж торгового центра, где засели диггеры. Шквальный огонь крупняка должен подавить огневые точки, прикрывающие просторный вестибюль, после чего настанет очередь штурмовых отрядов, которым и предстоит зачистить здание. Шаг за шагом, лестницу за лестницей, этаж за этажом. В предвкушении рискованного дела бойцы шутили, обменивались подколками, лязгали затворами. Кое-кто острил лезвие своих мачете и проверял, хорошо ли держатся на ремнях нагрудники из толстой кожи и листового железа. Кустарные доспехи дополняли шлемы для американского футбола с толстыми защитными решетками и самодельные налокотники с наплечниками. Без рукопашной схватки сегодня не обойтись. «И пусть», — подумал Пака, поправляя на голове старый мотоциклетный шлем с криво приклепанным решетчатым забралом. «Лишь бы не пришлось иметь дело с зомби». Он не испытывал иллюзий. Такой противник в ближнем бою ему не по зубам. Как, впрочем, утешил себя юноша, не по зубам они и прочим бойцам из Гаучес. Как бы те ни хвастались и не хорохорились, размахивая своими мачете. Не дело живых мериться силами с неупокоенными мертвецами. Это круто смотрится в боевиках и видеоиграх, а вот в жизни всегда заканчивается очень грустно. Машина со скрипом затормозила, едва не ткнувшись шипастым бампером в корму ползущего впереди бронеавтобуса. Пака, который сидел на крыше, держась за защитной решетки, мотнула так, что он едва не кувыркнулся головой вперед под колеса на потрескавшийся, затянутый черным мхом асфальт. Головной броневик колонны, обвешанный листами котельного железа и многослойной проволочной сеткой Pontiac GTO, увидевший свет в Детройте в далеком 1971 году, приветственно заквакал клаксоном. Пака привстал, вытянул шею. На перекрестке дожидалась группа из дюжины фигур. Первую он узнал без труда, по длинной, с остроконечным глубоким капюшоном, серо-зеленой хламиде, Падре Джеронима. А вот остальные, скрюченные, сгорбленные, с кистями рук, покачивающимися где-то возле колен, угольно-черные, без зрачков и радужек глаза, и рты, беззубые, безгубые, исходящие с каждым вздохом облачками прозрачно-черной дымки. Черные зомби. До сих пор Пако только слышал о них. Парни из Гаучес всегда понижали голос и оглядывались, когда разговоры заходили об этих созданиях. Вот и сейчас никто из бойцов ударной группы не проявлял энтузиазма по случаю их появления. Да, черные зомби полезны в бою и будут неплохим подспорьем в схватке с немертвыми слугами бакоров. Но при одном лишь виде таких союзников леденящая жуть пробирала человека до костей. Спасибо, хоть Падре Джеронимо не стал сажать своих подопечных на броневики. Сам залез в машину, а его свита потрусила следом, раскачиваясь на негнущихся, словно ходули, ногах, но ни на шаг не отставая от Пантиака. Пака передернула от отвращения. Он повернулся к Хорхе. Тот, побелевший как бумага, что выглядело довольно-таки экзотично для его темной, как у всякого мулата кожи, не отрывал взгляда от подошедшего подкрепления. «Слушай, Хорхе, парни тут шептались, будто в ЦВЛ не лечат тяжелораненых, которых привозят к ним, а всех без разбора обращают в зомби. Я-то думал, что такое заведено только у диггеров, а тут на тебе. Это что же, если тебя подстрелят, ты станешь таким же черным?» Хорхе дернулся и обернулся к напарнику. «Рес муй фео, Флака, ты что, совсем ума лишился? Думай, прежде чем рот открыть, бабоса!» В глазах его плескался неприкрытый страх. На лбу выступили крупные капли пота. «Не допусти, Санта-Мария-Гуадалупская услышит кто! Донесут Хефе, а твой самому Падре Джеронимо ты пернуть не успеешь, как сам окажешься в числе этих, и ранений никаких не понадобится!» Пака со стуком захлопнул рот и опасливо покосился на едва поспевающих за Пантиаком зомби. Хорхе трус, конечно, но прислушаться к его словам стоит. У таких, как он, инстинкт выживания развит чрезвычайно, Опасность они чуют не просто кожей, а внутренностями, печенками. Нет уж, не нужны ему лишние неприятности. Иногда и в самом деле лучше помолчать. Колонна свернула со второй авеню на 57-ю улицу, проползла четверть мили мимо обвалившихся фасадов зданий, почти неразличимых в густых покровах шипастых лиан и прочей ползучей вьющейся флоры. Миновала глубокий провал в дорожном покрытии, откуда поднимались густые клубы смрадного пара, и неслось густое, сытое бульканье, хитиновый треск и стрекот, в этой дыре издавна обитала колония крупных жуков-шакалов, и направилась в сторону парк-авеню. Проехав половину квартала, машины остановились и прижались к обочине, заросшей бурым терновником и гроздями жгучих грибов-пылевиков, пропуская вперед танк. По рядам бойцов прошло шевеление. Парни лязгали затворами, клацали защелками магазинов, проверяли, плотно ли сидят в ножнах боевые ножи Боуи и Мачете. Пака вслед за ними передернул затвор своего Смит-Вессона и потрогал обмотанную жестким кожаным шнуром рукоять Мачете. До схватки, на которую он возлагал столько надежд, оставались считанные минуты.